Поездка на восток. С годами художественные интересы все теснее переплетаются у Пушкина с историческими. Рядом с поэтом в нем вырастает исследователь, историк, ученый-путешественник. Замысел капитанской дочки возник еще в начале 1833 года. Однако, познакомившись с архивными материалами, относящимися к пугачевщине, Пушкин решил оставить на время роман и написать монографию. Первая редакция написана была уже к весне 1833 года, но ему необходимо было услышать на местах впечатление народа о памятных событиях. Так родилась идея поездки по следам восстания. В дорожные тетради легли записи встреч с жителями Казани и Оренбурга, помнившими государя Петра Федоровича. Пушкин был прекрасно осведомлен в древней и новейшей исторической литературе. Исторический отдел его библиотеки едва ли не самый обширный после собственно литературного. Книги Тьерра, Гизо, Баранта, Тьерри, Минье, Токвилля и других влиятельных современных историков хранят пометки его карандаша. Изучение разнообразных направлений помогало поэту вырабатывать свой метод исторической прозы. Пожалуй, в наибольшей степени его учителем здесь был Вольтер. Внимание Пушкина историка привлекают сильные личности с сюжетными биографиями: Ермолов, Ганнибал, Петр, Пугачев. История являлась как бы лабораторией художника и мыслителя. По свидетельству современника, кроме истории Петра, поэт собирался создать и художественное произведение, ему посвященное. По возвращении из Оренбурга, уже в Болдине, Пушкин принимается за обработку собранных материалов. Они были включены в черновую рукопись, которая и получила окончательную отделку. История Пугачева — первый научный труд Пушкина и единственный, доведенный им до конца. Написать такую книгу и издать с портретом заглавного героя на фронтисписи значило грозно напомнить всем о живой и мятежной стихии, готовой в любой момент обрушить на головы господ страшное возмездие. Наряду с Пугачевым Пушкина продолжает увлекать историческая фигура Петра I. Долгие размышления над проблемой этого сложного и противоречивого характера вылились в эту болдинскую осень в новую поэму «Медный всадник». «Петр Великий один, целая всемирная история», — писал Пушкин незадолго до смерти Чаадаеву. Именно в таком качестве Петр и выступает в поэме, обобщенно раскрывающей трагедию обыкновенного человека с его частными интересами, безжалостно растоптанного неумолимой силой. В поэме отразилась драма современного Пушкину поколения. В ней присутствуют и глубоко скрытые автобиографические мотивы, итоги невеселых раздумий над собственной судьбой. Стихи этой петербургской повести до сих пор остаются непревзойденными в русской поэзии. В другой поэме, написанной там же, в Болдине, «Анджело», в центре образ подлого властителя. Прикрываясь личиной неумолимого стража добродетели, он стремится гнусным путем овладеть прекрасной и невинной Изабеллой. В основе сюжета коллизия драмы Шекспира «Мера за меру». Пушкин считал Анджело одним из лучших своих созданий, возможно, отчасти потому, что в нем нашла полное выражение та мучительная ситуация, в которой находился поэт с тех пор, как царь стал оказывать Наталье Николаевне особенное внимание. Поэма была как бы заклинанием. Здесь же, в Болдине, написана, по-видимому, и повесть «Пиковая дама», признанный шедевр пушкинской прозы. В русской лирике, памятником осеннего уединения 1833 года, навсегда останется осень. Из поездки по Уралу и по Волжью Пушкин вернулся в Петербург с богатейшей творческой жатвой. Вот тебе подробная моя одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю? Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева была так высока, что мост стоял дыбом. Веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царско-сельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с 50. В лужицах была буря, болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. На другой день погода прояснилась. Мы с Соболевским шли пешком 15 верст, убивая по дороге змей, которые обрадовались дуру солнцу и выползли на песок. Вчера прибыли мы благополучно в Торжок, где Соболевский свирепствовал за нечистоту белья. Сегодня проснулись в 8 часов, завтракали славно. И теперь отправляюсь в сторону, в Ярополец, имение Натальи Ивановны Гончаровой, а Соболевского оставляю наедине с швейцарским сыром. Пушкин, Натальи Пушкиной, вторая половина августа 33-го года, из Торжка. Пишу к тебе из Павловского, между Берновым и Малинниками, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Ярополцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий, и решился их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому 5 лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались. Из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники, но и та уж подо мною не пляшет, не бесится. А в Малинниках вместо всех Аннет, Евпроксий, Саш, Маш, etc. живет управитель Прасковья Александры Рейхман, который подпочивал меня шнапсом. Вильяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве, но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл 3 рубля в 24 роббера в вист. Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица? Прощай, мой ангел, целую тебя крепко. Пушкин, Наталья Пушкиной, 23 августа 33 года, из Павловского. В Ярополец приехал я в среду поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я нашел ее здоровую, хотя подле нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на поклонение. Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их 3, которые к нам и прибудут с вареньем и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен. Из Ярополца выехал я ночью и приехал в Москву вчера, в полдень. Пишу тебе из антресолей вашего Никитского дома. Пушкин, Натальи Пушкиной, 26 августа 33 года, из Москвы. Вчера были твои именины, сегодня твое рождение. Вчера пил я твое здоровье у Киреевского с Шевыревым и Соболевским. Сегодня буду пить у Суденки. Еду послезавтра, прежде не будет готова моя коляска. Вчера, приехав поздно домой, нашел я у себя на столе карточку Булгакова, отца красавец, и приглашение на вечер. Жена его была также именинница. Я не поехал за неимением бального платья и за небритие усов, которые отращаю в дорогу. ты видишь, что в Москву мудрено попасть и не поплясать. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. По своему обыкновению бродил я по книжным лавкам и ничего путного не нашел. Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я сердит сегодня. Пушкин, Натальи Пушкиной, 27 августа 1933 года из Москвы. Вот тебе отчет с самого Натальина дня. Утром поехал я к Булгакову, московскому почт-директору, извиняться и благодарить, а между тем и выпросить лист для смотрителей, которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что я пишу прекрасные стишки. У него застал я его дочерей и Всеволожского. Они звали меня на вечер к Пашковым на дачу. Я не поехал, жалея своих усов, которые лишь только ощетинились. Обедал у Суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат. И он сделал двух ребят, и он перестал играть. Но у него 125 тысяч доходу. А у нас, мой ангел, это впереди. Жена его тихая, скромная, не красавица. Мы отобедали втроем, и я без церемонии предложил здоровье моей имениннице, и выпили мы все, не морщась, по бокалу шампанского. Вечер у Нащекина. Да какой вечер? Шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами. Пью за твое здоровье, красота моя. На другой день в книжной лавке встретил я Раевского. «Собачий сын, почему ты не пришел ко мне?» — сказал он мне с нежностью. «Друг мой», — отвечал я ему с чувством, — «что ты сделал с моей малороссийской рукописью?» После сего поехали мы вместе, как ни в чем не бывало, он, держа меня за ворот всенародно, чтобы я не выскочил из коляски. Отобедали вместе, глаз на глаз, виноват, втроем, с бутылкой Мадеры. Потом для разнообразия жизни провел опять вечер у Нащекина. На другой день он задал мне прощальный обед со стерлядями, с жонкой. Усадили меня в коляску, и я выехал на большую дорогу. Пушкин, Натальи Пушкиной, 2 сентября 1933 года, из Нижнего Новгорода. Нащекин провожал меня шампанским, жженкой и молитвами. Каретник на силу выдал мне коляску. Нет мне счастья с каретниками. Дорога хороша, но под Москвою нет лошадей. Я повсюду ждал несколько часов и на силу дотащился до Нижнего сегодня, то есть в пятые сутки. Успел только съездить в баню. Кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и начал опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги. Параша, повар, извозчик, аптекарь, мсье Жюли, ацетера. У тебя не хватает денег, Смердин перед тобою извиняется. Ты беспокоишься, сердишься на меня и по делам. Что у нас за погода? Дни жаркие, с утра маленькие морозы. Роскошь, так ли у вас? Пушкин, Натальи Пушкины, 2 сентября 1933 года из Нижнего Новгорода. Ух, жонка, страшно! Теперь следует важное признание. Сказать ли тебе словечко? Утерпит ли твое сердечко? Ну, так уж и быть, узнай. Что на второй станции, где не давали мне лошадей, встретил я некоторую городничиху, едущую с теткой из Москвы к мужу и обижаемую на всех станциях. Она приняла меня весьма дурно и, нараспев, начала меня усовещивать и уговаривать. Как вам не стыдно? На что это похоже? Две тройки стоят на конюшне, а вы мне ни одной со вчерашнего дня не даете. Право, — сказал я, — и пошел взять эти тройки для себя. Городничиха, видя, что я не смотритель, очень смутилась, начала извиняться, и так меня тронуло, что я уступил ей одну тройку, на которую имела она всевозможные права, а сам нанял себе другую, то есть третью, и уехал. Ты подумаешь, ну что это еще за беда? Постой, жонка, это еще не все. Городничиха и тетка были так восхищены моим рыцарским поступком, что решились от меня не отставать и путешествовать под моим покровительством, на что я великодушно и согласился. Таким образом, и доехали мы почти до самого Нижнего. Они отстали на 3 или 4 станции, и я теперь свободен и одинок. Ты спросишь, хороша ли городничиха? Вот то-то и оно, что нехороша. Ангел мой, Таша, о том-то я и горюю. Уф, кончил, отпусти и помилуй. Пушкин, Наталья Пушкина, 8 сентября 1933 года, из Нижнего Новгорода. Пушкин мне рассказывал, что под Нижним он встретил этапных. С ними шла девушка, не в оковах. У нас женщин не заковывают. Она была чудной красоты и укрывалась от солнца широким листом капусты. А ты, красавица, за что? Она весело отвечала. Убила незаконно рожденную дочь 5 лет и мать за то, что постоянно журила. Пушкин оцепенел от ужаса. Смирнова. Автобиография. Я в Казани с 5-го. Здесь я возился со стариками, современниками моего героя. Объезжал окрестности города, осматривал места сражений. Расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту страну. Погода стоит прекрасная, чтобы не сглазить только. Надеюсь до дождей объехать все, что предполагал видеть, и в конце сентября быть в деревне. Пушкин, Наталье Пушкиной, 8 сентября 1933 года, из Казани. 7 сентября в 9 часов утра. Муж мой ездил провожать Боротынского. Видел там Пушкина и в полчаса успел так хорошо с ним познакомиться, как бы они уже долго жили вместе. Пушкин ехал в Оренбург собирать сведения для истории Пугачева. И по той же причине останавливался на 1 сутки в Казани. Он знал, что в Казани мой муж, как старожил, постоянно занимавшийся исследованием здешнего края, всего мог более удовлетворить его желанию, и потому, может быть, и желал очень с нами познакомиться. В этот же день поутру Пушкин ездил тройкую на дрожках 1 к Троицкой мельнице по Сибирскому тракту за 10 верст от города. Здесь был лагерь Пугачева, когда он подступал к Казани. Затем, объехав Арское поле, был в крепости, обошел ее кругом и потом возвратился домой, где оставался целое утро до 2 часов и писал. Обедал у Перцова, с которым был знаком еще в Петербурге, там обедал и муж мой. В 6 часов вечера мне сказали о приезде к нам Пушкина. Я встретил его в зале. Он взял дружески мою руку с следующими ласковыми словами. Нам не нужно с вами рекомендоваться. Музы нас познакомили заочно, а Буратынский еще более. С Карлом Федоровичем, мужем автора, они встретились, как коротко знакомые. Мы все сели в гостиной. Я не могу похвалиться ни ловкостью, ни любезностью, особенно при первом знакомстве, и потому долго не могла прийти в свою тарелку. Да и к тому же и разговор был о Пугачеве, мне казалось неловко в него вмешаться. Напившись чаю, Пушкин и Карл Федорович поехали к Казанскому первой гильдии купцу Крупенникову, бывшему в плену у Пугачева, и пробыли там 1.5 часа. Возвратясь к нам в дом у подъезда, Пушкин благодарил моего мужа. «Как вы добры, Карл Федорович!» — сказал он. Как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путешественников. Для чего вы это делаете? Вы теряете вашу приветливость понапрасну. Вам из нас никто этим не заплатит. Мы так не поступаем. Мы в Петербурге живем только для себя. Окончив говорить, он так сильно сжал руку моего мужа, что 2 дня были знаки от ногтей. Пушкин имел такие большие ногти, что мне, право, они казались не менее 0.5 вершка. По возвращении от Крупенникова прислали за моим мужем от 1 больного. Он хотел было отказаться, но Пушкин принудил его ехать. Я осталась с моим знаменитым гостем одна и, признаюсь, не была этим довольна. Он тотчас заметил мое смущение и своею приветливую любезностью заставил меня с ним говорить, как с коротким знакомым. Мы сели в моем кабинете. Он просил показать ему стихи, писанные ко мне Боротынским, Языковым и Ознобишиным. Читал их все сам вслух и очень хвалил стихи Языкова. Потом просил меня непременно прочитать стихи моего сочинения. Я прочла сказку «Жених», и он слушал меня, как бы в самом деле хорошего поэта, вероятно, из любезности. Несколько раз останавливал мое чтение похвалами, а иные стихи заставлял повторять и прочитывал сам. После чтения он начал меня расспрашивать о нашем семействе, о том, где я училась, кто были мои учителя, рассказывал мне о Петербурге, о тамошней рассеянной жизни и несколько раз звал меня туда приехать. «Приезжайте, пожалуйста, приезжайте. Я познакомлю с вами жену мою. Поверьте, мы будем уметь отвечать вам за казанскую приветливость, не петербургскую благодарностью». Потом разговоры наши были гораздо откровеннее. Он много говорил о духе нынешнего времени, о его влиянии на литературу, о наших литераторах, о поэтах. О каждом из них сказал мне свое мнение и, наконец, прибавил: «Смотрите, сегодняшний вечер была моя исповедь, чтобы наши разговоры остались между нами». Пушкин, без отговорок, несмотря на то, что располагал до света ехать, остался у нас ужинать и за столом сел подле меня. В продолжении ужина разговор был о магнетизме. Карл Федорович не верит ему, потому что очень учен, а я не верю, потому что ничего тут не понимаю. Пушкин старался всевозможными доказательствами нас уверить в истине магнетизма. «Испытайте», — говорил он мне, — «когда вы будете в большом обществе, выберите из них одного человека, вовсе вам незнакомого, который сидел бы к вам даже спиною, устремите на него все ваши мысли. Пожелайте, чтобы незнакомец обратил на вас внимание, но пожелайте сильно, всею вашей душою, и вы увидите, что незнакомый как бы невольно оборотится и будет на вас смотреть». Я был очевидцем таких примеров, что женщина, любившая самую страстную любовью при такой же взаимной любви, остается добродетельную, но были случаи, что эта же самая женщина, вовсе не любившая, как бы невольно, со страхом исполняет все желания мужчины, даже до самоотвержения. Вот это-то и есть сила магнетизма. Я была очень рада, когда кончился разговор о магнетизме, хотя занял его другой, еще менее интересный, о посещении духов, о предсказаниях и о многом, касающемся суеверия. Вам, может быть, покажется удивительным, начал опять говорить Пушкин, что я верю многому невероятному и непостижимому. Быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Всеволожским ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, — сказала она мне, — на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место. И потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги. А третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественную смертью». Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания я опять на Невском проспекте. Я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург. Он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами. И мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывшие еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию. Я в этом совершенно уверен. Суеверие такого образованного человека меня очень тогда удивило. После ужина Пушкин опять пошел ко мне в кабинет. Пересматривая книги, он раскрыл сочинение одного казанского профессора, увидал в них прозу и стихи, опять закрыл книгу и как бы с досадою сказал: «О, это проза и стихи! Как жалки те поэты, которые начинают писать прозою! Признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернилы». Он просидел у нас до часу и простился с нами, как со старыми знакомыми. Несколько раз обнимал моего мужа и, кажется, оставил нас не с притворным сожалением, сказав на прощании: «Я никак не думал, чтобы минутное знакомство было причиной такого грустного прощания, но мы в Петербурге увидимся». Фукс. Пушкин в Казани. В Казани я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на вечер к одной блюстокинг, синий чулок, сорокалетней, несносной бабе с вощенными зубами и с ногтями в грязи. Это, видимо, Фукс. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с 200, как ни в чем не бывало. Боротынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхваливал ее красоту и гений. Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом, но Бог помиловал. Однако она взяла мой адрес и стращает меня приездом в Петербург, с чем тебя и поздравляю. Муж ее, умный и ученый немец, в нее влюблен и в изумлении от ее гения. Однако он одолжил меня очень, и я рад, что с ним познакомился. Сегодня еду в Симбирск, отобедаю у губернатора и к вечеру отправлюсь в Оренбург. Последняя цель моего путешествия. Пушкин Натальи Пушкиной, 12 сентября 1933 года, из села Языково. В действительности Александра Андреевна Фукс была миловидной женщиной 28 лет, образованной и умной. Пушкин не только вместе с женой встретил ее позднее в Петербурге, но и поддерживал с ней переписку. Сохранилось 4 письма поэта. В 1834 году он послал ей экземпляр истории Пугачева, а еще некоторое время спустя приглашал участвовать в «Современнике». Ироническому портрету в письме к жене есть объяснение. Ревность Натальи Николаевны нередко подогревалась слухами, повсюду сопровождавшими поэта.